Глава 32. Ничего особенного. Голова вдруг снова начинает кружиться. И хотя стало немного лучше, но хотелось немного отдохнуть и все обдумать. «Соли, пойдем в комнату», — просит Терри. «Да, конечно, ты совсем бледная». Они выходят на трубку. Соли приостанавливает шаг и сжимает силой ладонь Терри. Девушка поднимает взгляд и замирает. У каменной арки стоит Рейвен. Откуда здесь взялся? Терри не видел его на приеме. «Я же говорила, что Рейвен Раймер при дворе. Мне кажется, он тебя преследует», — шепчет Соли. Но продолжить она не успевает. Рейвен выходит вперед и преграждает путь. Соли удивленно смотрит на Терри, в то время как мужчина не сводит с блондинки глаз. «Соли, я тебя догоню», — бросает Терри, понимая, что выбора у нее нет. Мантикор знает почти все ее секреты, а Терри не хотела, чтобы он говорил при ком-то о них. Даже пусть это лучшая подруга. Никто не должен знать о ее связи с этим мужчиной. «Хорошо», — с какой-то игривостью улыбается девушка и направляется дальше. И как только она удаляется, Рейвен немного расслабляется. «Ты опять меня преследуешь?» Хотя это глупый вопрос. «Скучаю по тебе. Или ты забыла, что ты моя истинная?» Терри чуть не поперхивается от этого заявления. «Нас могут увидеть!» Чувствует, как щеки начинают полыхать. «Да неужели?» «Убери метку!» Тон его голоса меняется на прохладный. Он не собирается играть с ней и флиртовать, как показалось изначально. «Я же говорила, что не знаю, как!» «С удовольствием избавилась бы от тебя!» Рейвен угрожающе суживает глаза, в которых плавится золото. «Ты играешь с огнем, дикарка. Ты хотя бы понимаешь, какую проблему можешь создать для себя?» «Вот именно. Мне не нужны проблемы. Если бы я знала, почему она появилась и как ее убрать, давно бы это сделала». Рейвен замирает. Его ноздри раздуваются. Он втягивает в себя больше воздуха. Пристально смотрит на Терри. «Ты не говорила, что у тебя есть сестра?» Вдруг переводит в другое русло разговор. «Чего ты так переживала? Боишься ее?» Мантикор будто в самую душу заглянул. Как он это понял? Неужели было так видно? Терри лихорадочно ищет ответ. «Так значит, он все же был в тронном зале. Там, в нише балкона». Чутье ее не подвело. «С чего ты так решил?» «Догадайся», — раздраженно произносит он, заставляя Терри вновь вспыхнуть. «Нас могут увидеть. Не нужно идти». Пытается обойти этого опасного хищника, понимая, что снова теряет здравомыслие, замечая на его шее пару расстегнутых пуговиц и загорелую золотистую кожу у ворота рубашки. И этот аромат силы и власти невыносимо. Мужчина ловит ее за запястье, не поворачиваясь. Прикосновение его горячей кожи будоражит и взрывается острым возбуждением внизу, между бедер. Терри сглатывает. Это снова его магическое влияние? Терри поворачивает к нему лицом. И лучше бы этого не делала. Этот тяжелый, горячий взгляд из-под опущенных век к этим сомкнутым губам, слепленным будто из мягкой глины, хотелось прикоснуться, потрогать, подтянуться и прильнуть. Терри сглатывает. А Мантикор напрягается. «Ты от нее пряталась в той глуши?» Задает следующий вопрос. «Нет. Перестань меня преследовать и воздействовать своей магией!» Влетают те слова, которые она так давно хотела сказать. Но мужчина даже не шелохнулся. Его рука скользит вверх по запястью, под тканью рукава, и Терри понимает, что он не держит ее. Она в любой миг может уйти. Но эти прикосновения, этот взгляд держат на месте, держат в напряжении. Такое притяжение, лишающее разума. «Я прямо сейчас могу сделать так, что ты покинешь Альтерион, рассказав твой секрет». Терри ощущает новый прилив досады. Снова он пытается ее шантажировать. «Почему он это делает?» Смесь чувств, ненависть к этому жестокому мужчине и притяжение смешиваются. «Можешь это сделать прямо сейчас. — с вызовом произнесла она, чувствуя, как начинает дрожать. Но Монтикор и на это молчит. Не торопится исполнять свою угрозу. Вместо этого он резко обхватывает шею под затылком Терри и притягивает себе так, что она вынуждена прижимается к его телу. Жадные губы впиваются в ее рот, заставляя замолкнуть и задохнуться от взорвавшегося и погасшего в желании протеста. Терри мысленно стонет. Как ему это удается? Завладевать ею, заставлять отвечать ему. Невозможно сопротивляться. Что за магия у этого чудовища, которое он использует? Но этот поцелуй так необходим ей. Терри просто поддается этому. Все это просто волнение. Встреча со своим прошлым, угрозы. Рейвен чуть отстраняется и смотрит Терри в глаза. В золоте купается неверие и что-то, что заставляет окунуться в теплое мягкое озеро удовольствия. «Дикарка!» — шепчет хрипло он, даже не позволил прийти в себя. Завладевает ее губами снова, желая насытиться поцелуем сполна. Никто из них не замечает, что за ними наблюдает из окна. Император смотрит на двоих, страстно целующихся неподвижно, а холодные озера глаз сковывает твердым льдом. «Значит, говоришь, что ничего особенного?»